кошмарный омут, всосав в себя гидернийские броненосцы, замедлил свой стремительный бег и исчез вместе с вражескими кораблями. — Что это было? — шепотом спросил Олес, тоже выскочивший на палубу. Сварог пожал плечами, не отрывая взгляда от того места в океане, где только что маневрировали броненосцы. — Это меня поблагодарили за одну услугу, — ответил он. — Где наблюдающий? — Наблюдающего на мостик. Я хочу подать сигнал на шхуну, а потом буду принимать доклады по состоянию корабля. Он оглядел свою банду и едва заметно улыбнулся. — Ну, чего встали охламоны? По местам мы победили, но еще не приехали. Глава 14. Его прощальный поклон. — Мы здесь, — сказал Кулк. Его правый глаз заплывал багровым. Багрянец окаймляла чернота. Таурантец то и дело шумно всасывал кровь, набегающую из дупла выбитого зуба. Прежде чем засесть за карты, юный штурман с лихим прошлым, расстегнув куртку, тщательно вытер руки об исподнюю рубаху. Перепачканное копотью лицо его не волновало. Лицом бумаг не касаться. — Мы здесь, — повторил Кулк, и кончиком карандаша показал на ничем не отмеченную точку на пластиковом поле карты Ваграна. Они отклонились от идеального маршрута Кабелота на 3 и сейчас пребывали вне переплетений разноцветных линий, но вне синих эллипсов и красных кружков, вне заштрихованных квадратов и прочих обозначений, нанесенных на карту. Они находились на свободной воде, и эту воду зачерпывали продырявленными бортами. По этой воде еле чапали на последней уцелевшей паровой машине, которая лишь усердием измотанных кочегаров держала предельное давление в котлах и хоть как-то толкала вперед броненосную махину. Но куда толкала? Зачем? Надежда вдруг разглядеть на горизонте кромку спасительной земли или на худой конец флот какого-нибудь шаттага и подсесть на его суда пассажирам в обмен на легендарную карту была хиловата. Хиловато — это, если выражаться крайне сдержанно. Тем более хиловато, если двигаться наугад. Тем более на карте Ваграна ничего обнадеживающего поблизости не отмечено. Например, островка с намалеванной посередке пальмой. Чертова шхуна путь, сделав свое дело, растворилась на горизонте. Даже не попрощались, сволочи. Хотя и благородные, надо признать, сволочи, выполнили обещание. Пейла, кажется, говорила, что они еще встретятся. Но если так, то Сварог выскажет ей в лицо много всего интересного. А сейчас не до того. Помогли, и спасибо. Какие будут мнения? Сварог интересовался мнением у 3 человек, не считая рулевого Дикса, хмуро обступивших столик с картами. У нас остались шлюпки. Готовое мнение сразу нашлось только у Кулка. Весь экипаж на них не поместится. Будем тянуть жребий.